зеленоватых пятен у основания носа. Эмилио опустил глаза. «Если вы не соглашаетесь, Дотторе, будь по-вашему», — сказал он. «Давайте сюда эти 500, которые вы мне навязываете, и расстанемся в Марселе добрыми друзьями». Нет нужды заниматься вопросом, сдержал бы слово капитан, ибо случилось то, что случилось, а именно, когда честная Венеция после многочисленных задержек, она то и дело останавливалась у разных тайных, одним посвященным известных пристаней, что-то погружая, выгружая и перегружая, наконец дошлепала до островков Помег и Раттона и именовала их, чтобы плавной дугой всплыть в Марсельскую гавань, и уже спустила паруса, двигаясь только по инерции. О ее приближении дал знать орудийный выстрел. А когда выстрел отзвучал, от главного мола отвалила и пошла к Венеции шлюпка французской военной комендатуры с тремя морскими пехотинцами на веслах и сержантом на руле. Подплыв на расстоянии окрика, сержант приложил ко рту рупор и прокричал следующее официальное сообщение. «Правительство, Его Величество, короля французов Людовика XIII, извещает всех французских подданных, а также подданных иных государств, прибывающих на территорию Франции, что оно назначило награду в 10 000 золотых дукатов за сведения, которые способствовали бы поимке преступника по имени Пьер Кукан де Кукан или на итальянский лад Пьетро Кукан де Кукан, виноватого в убийстве его преосвященства кардинала Гамбарини. Преступник сей, по имеющимся данным, направляется во Францию, подписано Его Величеством королем французов Людовиком XIII. Когда сержант кончил, на честном судне Венеция воцарилась тишина, ибо все, высыпавшие на палубу, просто обалдели. Петр, уже радостно собравшийся вырваться на волю и приступить к дальнейшим шагам по спасению человечества, стоял ошеломленный. Опять рухнули все его планы и надежды. И опять, как уже не раз в жизни, он совершенно не знал, что делать. В полном шоке находился и весь экипаж. Сам Эмилио, все его двоюродные братья и племянники и прочие матросы. Все как один, бандиты, убийцы и насильники, они питали прочно укоренившееся и воспитываемое поколениями отвращение к законам, властям и судам, а посему небескорыстные контакты с полицией и жандармерией, всякое доносительство представлялись им подлейшими из всех мерзостей. Это одна сторона дела, говорившая в пользу Петра. С другой же стороны, все эти люди, хоть и вступавшие охотно в общение с нечистыми силами, были весьма набожны, проникнутые горячей любовью к Богоматери и почтением ко кресту, к мощам праведников, к церквам, к святой воде и прочим атрибутам религии, и, естественно, ко всем священнослужителям, от незначительного деревенского попика до его святейшества в Риме. Услыхав теперь, что Дотторе убил не просто человека, за это его никто не стал бы упрекать, а кардинала, причем кардинала настоящего, сирич итальянского, как можно было судить по фамилии, они были возмущены и шокированы, и эти чувства давали им право выдать Петра в руки правосудия без малейших угрызений совести. Убийство настоящего кардинала совсем иное дело, куда худшее, чем просто убийство. Это святотатство. И все же они не решались так поступить, потому что боялись дьявольских очей Датторе.